Валентина Петровна, здравствуйте. Я хотел вас спросить, а вы какие программы пишете? Валентина Петровна, подожди. Валентина Петровна, я не из 218, Валентина Петровна.